Глава 11. Фиаско. Мои мысли лихорадочно мечутся в поисках правильного ответа. Я угодила в тонко расставленную ловушку. Какая же я дура. Решила, что смогла обвести вокруг пальца не просто мага-менталиста, а самого лорда-дознавателя. Паника захлестывает меня с головой. Я боюсь проговориться. Паук узнает и убьет родителей. Что же делать? Становится трудно дышать. Я силой дергаю за горловину форменное платье. Пытаюсь ослабить его довольно свободный воротничок. Хотя не в нем дело. Не справляюсь. Рука слабеет, и я проваливаюсь в спасительный обморок. Легкие похлопывания по лицу и резкий запах приводят меня в чувство. Открываю глаза и встречаюсь с цепким взглядом герцога Эразолы. Он проникает в мой разум, и сопротивляться я не в силах. Отпускаю ситуацию и, как учили нас на уроках защиты, опустошаю разум, насколько могу. «Ну что же вы на Иля так реагируете?» — спрашивает лорд-дознаватель без тени беспокойства. «Я уже послал за деканом вашего факультета». Я тяжело вздыхаю. Непонятно, что он смог выудить из моей памяти. Кружится голова, и легкая тошнота заставляет меня прикрыть глаза. Без стука в кабинет ректора врывается магиня Эринтес, а за ней входит сам ректор. Герцог Эразола уступает место декану. Усаживается в кресло рядом, в той же безмятежной позе, что и при беседе со мной. «Что случилось, Гори Тори?» С беспокойством спрашивает меня магиня Алессандра. Ее взгляд шныряет от меня к герцогу и обратно. Потеряла сознание. Тихо говорю я. «Не мудрено». Декан сверкает глазами на лорда-дознавателя. «Девичья психика очень неустойчива. Студентка Гори Тори сегодня испытала мощнейшее потрясение, поработав с родовым проклятием. Ей для восстановления было предписано 3 дня без эмоциональных потрясений. А вы ее на допрос притащили». Герцогу не нравится, как с ним разговаривает декан. Но он молчит. Почему? Вряд ли он чувствует вину. А магиса Эринтес не унимается. «Уединились с молодой девушкой. Вы подумали о ее репутации?» Я с удивлением смотрю на своего декана. С каких это пор ее волнует такая малость, как репутация? Не ее ли слова, что все тлен, кроме власти? Мне опять становится нехорошо. Давит напряженная обстановка. Тошнота подступает к горлу. Я невольно закрываю рот рукой. «Тебе плохо, моя дорогая?» — заботливо спрашивает магиня. От такого обращения мне становится еще хуже. Слишком уж расстилается передо мной декан. С чего бы? У меня слабость, кружится голова и тошнота. Перечисляю я симптомы, чтобы отвязаться от нее. «Организуйте госпитализацию Гори Тори в академическую больницу и лично наблюдайте за ней». Внезапно отдает распоряжение магине ректор, даже не посмотрев на дознавателя. А стоило бы. Герцог Эразола внимательно наблюдает за действиями руководства академии. Мне кажется, что он применяет к ним ментальное воздействие. Не может быть, что 2 таких сильных мага, как ректор и декан, не позаботились о защите. Они же не наивная студентка, которая забыла защитный артефакт в комнате. С другой стороны, может, это и хорошо? Размышляю я. Магическая защита могла бы навести лорда-дознавателя на мысль, что я что-то скрываю. Из кабинета ректора под задумчивым взглядом герцога меня выводит под руку магиня. Мы медленно двигаемся в сторону больницы. Я физически ощущаю на себе взгляд дознавателя. На улице темно. Вдоль аллеи, по которой мы идем, ярко горят магические фонари. «Что ты ему разболтала?» — шипит магиня Эринтес, больно сжав мою руку. Я пискнула и согнулась от боли. На лице у нее остается ласковая улыбка, а глаза буравят меня злым взглядом. «Ничего». Пытаюсь я освободить руку, но декан вцепилась в меня мертвой хваткой. «Как ничего?» — злится декан. «Тогда почему он тебя так долго держал? и обморок этот. Магиня Эрентес трясется за свою шкуру. Она предложила мне эту незаконную работу. Она покрывала меня, когда я вынуждена была отлучаться для лечения. И теперь пытается вытрясти из меня, чего ей бояться. «Имей в виду, что я не собираюсь покрывать тебя перед дознавателем, Гуаритори», — тихо говорит она. «Выкручивайся сама. Даже не вздумай приплетать меня, иначе я тебе устрою позорное отчисление». Мне обидно до слез. Когда она уговаривала меня пойти на эту работу, то обещала, что защитит, в случае, если я попаду в поле зрения императорской службы дознания. А на деле оказалось, что она меня бросила. Даже то, что она так поспешно увела меня из кабинета ректора, наверняка вызвало подозрение лорда-дознавателя. А он, как я уже успела убедиться, если вцепится, то не отпустит. Я решила не говорить ей, что лорд-дознаватель — менталист. Если вдруг она не знает, то сюрприз будет. А знает, так мои сведения ей не нужны. Я ничего ему не сказала, поэтому и обморок. Говорю я, глотая непрошенные слезы. «Пожалуйста, я пойду в общежитие». Не ожидала, что останусь одна, когда на кону моя жизнь. «Никуда ты не пойдешь». Еще сильнее сжимает она мою руку. «Отправишься в больницу». «Но я хорошо себя чувствую». Набравшись храбрости, протестую я. «Тебе когда идти на работу?» Словно не слышит меня декан. «Когда следующий бой?» «Мне не идти до окончания расследования. Паук меня отпустил». Отвечаю я и силой дергаю руку. От неожиданного известия она отпускает меня, и я отлетаю в кусты. «Не лги мне. Паук никого не отпускает. Мне ли этого не знать?» Но я уже не отвечаю, так как падаю на что-то большое и теплое, слабо вскрикнув от неожиданности.